Она встречалась со своими подругами за чашкой кофе с пирожным. Они обменивались сплетнями и называли друг друга просто девочками. Она вязала лохматые кофточки для соседского малыша, для этой маленькой прелести. Мама всех малышей считала прелестью. Она заводила пластинки с песнями «Долли Партон» на полную громкость на своей мини-стереосистеме Sony. «Замечательный голос», — говорила она о Долли Партон, — «и замечательная фигура». Каждый день она разговаривала по телефону со всеми своими братьями. Дозвониться до нее просто невозможно. У нее было постоянно занято. Она подолгу расспрашивала их о работе, о детях, о здоровье. Моя мать жила без моего отца, человека, вокруг которого она когда-то построила свою жизнь. Теперь она проживала свою собственную жизнь. Мне это казалось невероятным, и ей, как я подозреваю, тоже. Когда отец умер, она просто помешалась от горя. Она могла разрыдаться в магазине, в автобусе, и ничего не могла с собой поделать. Она плакала до тех пор, пока не выплакала все слезы. Но все-таки справилась с собой. Даже более того, она научилась справляться с жизнью, полагаясь только на себя, снова научилась смеяться. «Я еще не умерла», — любила она повторять. Не говоря о свете, горевшем всю ночь напролет, интересно, чего она боялась в темноте, она держалась прекрасно. Конечно, это была уже несколько другая женщина, но о том, что было раньше, сейчас речь уже не шла. Она прекрасно приспособилась к этому новому миру, который так переменился без ее любимого Пэдди. Моя мать выдержала, потому что была не просто женщиной, которая любила моего отца. Она любила людей, всех людей вообще. Например, своих молодых соседей с малышом, старушку, жившую через дорогу, тетушку Этель, которая в действительности не приходилась мне никакой тетей, а была старинной маминой подругой. Она любила всех своих давнишних приятельниц, которые встречались ей на главной улице пригородного поселка, где прошла ее жизнь. И, конечно же, она любила свою семью. Всех своих братьев, количество которых только недавно начало уменьшаться, их жен, их взрослых детей, у которых теперь уже были свои дети. И, наконец, она любила меня, своего единственного сына. Но больше всех и сильнее всех моя мама любила своего внука, Пэта. Мой сын являлся самой главной причиной, которая заставляла ее держаться теперь, когда отца не стало. «Он — моя единственная любовь в жизни, правда, милый? Он — мой маленький любимчик». Мой сын терпеливо улыбался, протягивая руку за пультом управления. У моей матери имелся и уникальный талант, который заключался в том, что рядом с ней — все чувствовали себя любимыми. И не только потому, что она разговаривала, часто употребляя ласковые слова вроде «милый», «дорогой», «мой красивый» и «мой ангел», что было для нее естественным, как и для других женщин ее поколения. Она давала почувствовать, что вы для нее являетесь самым главным в жизни, даже если просто предлагала чашку чая или приглаживала вам волосы, или вязала вам нечто, что вы наденете только в том случае, если соберетесь встретиться с ней. Нельзя сказать, что она была веселой вдовой, слишком много времени она проводила на кладбище. Я боялся, что она теперь всю оставшуюся жизнь будет спать с включенным светом. Но моя мать научилась жить. Одежда моего отца все еще висела в шкафах, но его присутствие уже не ощущалось в доме. Не было запаха его одеколона Old Spice, на холодильнике больше не стояла коричневая бутылка Эля, а на комоде, который назывался баром,